Корба, Петер Корбин, именно таким было его гражданское имя, медленно направлялся к троллейбусной остановке. Он жил в Копле, там вырос, там прошло его детство. Корба окончил только 8 классов, но был опытнее и умудреннее своих сверстников. Все эти годы он дрался, мирился и дружил с местными русскими ребятами. Он был в Копле единственным эстонским парнем, знающим тот самый русский язык, на котором изъяснялся каждый уважающий себя коплинский братан. Его знали, чтили, он пользовался у местных ребят авторитетом. Свой первый срок в Виллиндской колонии для несовершеннолетних Корба отсидел спокойно благодаря тому, что слухи о нем, как о Маугли, выросшем в Копле, опередили его самого. Ему нравились русские ребята, потому что они были чертовски надежными. Никогда не надо было бояться, что из-за какой-нибудь денежной ссоры тебя кто-нибудь прихлопнет. Не признавалось предательство. Говори ментам сколько хочешь, только о себе. Бери на себя все, что менты доказать в силах, и братва тебя не забудет. По четвергам вместе с каким-нибудь из своих русских друзей он ходил париться в баню Калма. Там он и познакомился с пермяками, которые потом помогли ему из темы по наркотикам выбраться. Корба помнил об этом, и потому жадность и недальновидность Репса удручали его. Лучше перестраховаться, чем потом локти кусать. Хватит этих денег на всех. В другом направлении к Исмяе шел Хольгер Круз по прозвищу Хольц. В голове крутились мысли о Репсе, не давала покоя информация Корбы. Идея Репса была сама по себе хорошей. Ему тоже надоело домушничать, потом нервничай всю ночь. Утром сердце готово разорваться. Да еще начинай думать, куда этот товар спихнуть. Всюду козлы да петухи, которые только и ждут, как бы тебя ментам продать». Еще свежа была память о продавце комиссионного магазина, который, когда они этот магазин на уши поставили, сдал их экскаватору, а сам потом спокойно их вещички сбагривал. Хольц давно хотел от всего этого освободиться. У него была идея фикс — стряхнуть с ног пыль родной земли. Он мечтал добраться до иностранного легиона во Франции. Что этот легион из себя представляет, Хольц толком не знал. Но некоторые крохи информации, собранные им, предлагали доказательства того, что это единственное место, где он мог бы реализоваться и почувствовать себя делателем. Поэтому он старался сохранять физическую форму. По вечерам делал пробежки, 2 раза в неделю ходил в спортивный зал. Единственный алкоголь, который он себе позволял, пара бутылок пива. Да и эти шлепки калорий он компенсировал потом спортивными упражнениями. С английским языком в школе у него проблем не было. Так что главным препятствием в реализации его идеи оставались деньги. Не хотелось добираться до Франции стопом и где-нибудь в придорожной будке уплетать хот-дог. Поэтому ему нравилась идея Репса, но он был согласен с Корбой. Без реальной крыши заниматься бизнесом в России было бы не только опасно, это было бы самоубийством. Репс в конце концов согласится с ними, в этом Хольц был уверен. Удавалось ведь и раньше его уговаривать.